Пацаны в этот миг, окончательно позабыв про все свои неурядицы, с любопытством смотрели на нас с Иркой и тихонько посмеивались. «Классно вчера погуляли, сегодня тоже пойдем», — не унималась Ирка. «Ну вот что тут ответить, сам вчера напросился. Поздно заднюю включать, да и те, кто постарше, теперь уже с некоторым уважением начинают смотреть в сторону нашей компании. Одним словом, хоть какая-то польза от этого все-таки есть». «Конечно пойдем», — ответил я. «Это хорошо». Ирка вновь приблизилась ко мне, взяла меня за руку и недвусмысленно потянулась ко мне своими губами. «Твою ж мать, я, конечно, понимаю, что у девочек раньше начинают гормоны играть, но я, признаться, к такому еще не готов». «Я это», — ответил я, отступая на шаг и высвобождая руку. «Мы с пацанами сейчас в общем, поиграть собрались. Короче, ждут они меня. Бежать надо». И я отошел от Ирки еще на пару шагов. «Но после мы погуляем, как договаривались». «Подождешь?» «Подожду». Голос у Ирки звучал немного расстроенно. Она бросила на меня грустный, но при этом весьма многозначительный взгляд и, повернувшись, отошла к подружкам. Я вернулся к иронично поглядывающим на меня друзьям и быстро прошептал: «Пацаны, спасайте». Чтобы отвязаться от Ирки, пришлось сказать, что мы сейчас играть будем. «Во что играть-то?» – рассеянно спросил Женька Андреев. Он постоянно поглядывал в сторону Иркиной компании. Я знал, что ему нравится Катька, его одноклассница, которая сейчас как раз была среди собравшихся вокруг Ирки девчонок. «Андреев, тебе, походу, плевать во что. Главное, что здесь Катька Денисова», – усмехнулся я и подмигнул остальным. Таким нехитрым приемом я попытался перевести внимание пацанов на Женькины амурные воздыхания. «На себя посмотри», тут же беззлобно огрызнулся Андреев. В Ирку втюрился, да, он посмотрел в сторону девчонок и крикнул: «Ирка, Егорыч сказал, что влюбился в тебя по уши». Я попытался шутливо зарядить Андрееву пинка, но тот отскочил и захохотал. «Точно влюбился, жених и невеста, тили-тили-тесто», на весь школьный двор заорал он. Ирка в ответ покрутила пальцем у виска и показала Женьке язык. Я в свою очередь сделал вид, что собираюсь рвануть за Андреевым. Тот отскочил еще на пару шагов и поднял руки в примирительном жесте. «Ладно, ладно, шучу я. Пойдем лучше в квадрат играть». А это была классная идея. Помнится, эта игра мне очень нравилась. Для подготовки к ней любая асфальтированная площадка расчерчивалась крест-накрест, чтобы получились 4 квадрата. В каждом из них вставало по игроку. Если не вдаваться в тонкости, то цель игры состояла в том, чтобы забивать голы любому из своих соперников. Игра у нас обычно шла до 20 очков. Мяч мог коснуться твоего квадрата только один раз. После этого ты должен отправить его без помощи рук в любой из квадратов соперников. Если мяч касался два раза твоего квадрата или же после первого касания вылетал за его пределы, то ты получал штрафные очки. 1 за одинарный удар ногой, 4 за удар коленом, 8 головой, 10 за удар пяткой накрест из-за другой ноги. А еще можно было начеканить мяч сколько угодно раз и отправить его в квадрат соперника. Если он пропускал удар, то получал столько штрафных очков, сколько успел начеканить атакующий. «Круто, пойдем», — откликнулся Серега Сабуров. «А мел есть? Там кусок белого кирпича валяется». Женька указал в сторону волейбольной площадки, где чаще всего играли в квадрат. «И мы начертим». Так началась наша еще одна увлекательная игра, которая в былые времена могла затянуть меня на несколько часов. Именно с помощью ее я в свое время хоть как-то худо-бедно научился чеканить ногой мячик. Так как нас было 5, то один из нас всегда оставался вне игры. Когда кто-то проигрывал, то вылетал из квадрата, а ожидающий вставал на его место. Это прибавляло особую остроту поединку. Когда мы провели 2 раунда, к нам неожиданно подошла компания девчонок во главе с Иркой. «Мальчики, а можно с вами?» — неожиданно для всех вывезла она. Я скептически оглядел девчонок. Некоторые из них были в юбках, и я себе плохо мог представить, как вообще они собираются пинать мячик, не говоря уже о том, чтобы его чеканить. Ясно было, что девочкам, и, в частности, Ирке, просто стало скучно. «В смысле, с нами?» — тут же вклинился в разговор Женька Андреев. «Миронова, ты хоть мячик-то пинать умеешь?» — насмешливо спросил он. «Тебя забыла спросить», — раздраженно ответила Ирка. «Да ладно тебе», — буркнул Женька, то и дело поглядывая на Катьку Денисову. «Если умеете, то можно. Кать, будешь за меня?» — неожиданно даже для самого себя выпалил он. Ирка тут же обернулась к подруге и подала ей знак, чтобы та соглашалась. «И что надо делать?» – нерешительно спросила Катя. «Да просто вставай рядом со мной в квадрат, быстро, пока она не передумала», – ответил Женька. «Будем вдвоем играть. Когда мячик полетит на тебя, просто отбей его в любой другой квадрат. Проще некуда. Иди, иди», – подтолкнула подругу Ирка. «А я тогда за Егора буду». И она, абсолютно не поинтересовавшись моим мнением, встала рядом со мной. «Конечно, после этого, никакой речи о какой-то, хотя бы относительно вменяемой, игре и быть не могло, но подурачились мы знатно. С Иркиной подачи к Сереге Сабурову и Мишке Борисову в квадраты тоже встали по одной девчонке, и началась полнейшая вакханалия, в приличном смысле этого слова. Благо, что на всех вовлеченных в игру девочках были или джинсы, или же спортивные штаны, иначе бы конфуза было не избежать. Кончилось тем, что Женька Андреев, который в нашей компании всегда слыл неисправимым ловеласом, отошел с Катькой Денисовой в сторонку, а потом и вовсе стал прогуливаться с ней по беговой дорожке вокруг футбольного поля. Зная Женькину болтливую натуру и принимая во внимание его вполне привлекательный внешний вид, я не удивился такому быстрому переходу от простой игры в квадрат к любовным прогулкам с Катькой. Ирка, пользуясь удобным моментом, тут же взяла меня под руку. «Пойдем тоже погуляем, Егор. Ты мне вчера так и не рассказал, где научился так хорошо играть на гитаре». Делать было нечего, пришлось вслед за Женькой начать вынужденные похождения вокруг футбольного поля. Ирка мне, конечно, нравилась, но это, скорее, относилось к тому, какой она станет через несколько лет. А сейчас я, как ни пытался, никак не мог заставить себя относиться к ней, как к сверстнице, а не как к малолетке. Разговор я, конечно, поддерживал и старался проявлять другие знаки внимания, но при этом ужасно боялся, что Ирка вновь полезет целоваться. Спасло меня одно весьма обрадовавшее меня обстоятельство. Из-за угла школы в сопровождении всей своей дружной и шумной компании показался Стас, целый, невредимый и широко улыбающийся. Глава 28. Заметив меня, он приветливо помахал мне рукой, словно ничего и не было. Я, если честно, даже засомневался, а он ли это вообще был рядом с той черной копейкой. Махнув в ответ, я направился ему навстречу. «Сегодня тоже сыграешь что-нибудь классное?» Тут же оживилась Ирка. «Вот ведь надоедливая!» Пронеслось у меня в голове. «Если дадут гитару, то, может, и сыграю», — ответил я, бросив на Ирку ироничный взгляд. «Еще бы они не дали! Ты вчера так круто пел!» И она, обхватив мою руку, потеснее прижалась ко мне. «Полегче, а то руку оторвешь». Я улыбнулся и скосил на Ирку глаза. Настроение у меня от вида Стаса сразу же поднялось. Пытаясь ненавязчиво освободиться от крепкого Иркиного захвата, я бодрым шагом приблизился к веселой компании. Ко мне сразу же подскочил Санька с гитарой. «Егор, ну как, покажешь Чака? А то ты на репетиции так сильно дергался, что я не всю партитуру записал», — живо спросил он, протягивая мне гитару. «Отстань ты от парня, Сань», — вклинился в наш разговор Стас. «Не видишь, он с девушкой гуляет, ему не до мелочей». Ослабший было Иркин захват вновь стал сильным. Я даже слегка поморщился. Санька, увидев мою мимолетную реакцию, сразу усмехнул, что к чему. «Да никуда ваши шуры-муры не денутся, успеете еще нагуляться». И он едва заметно мне подмигнул. «А это Чак Берри, он ждать не может». И Саня всучил мне гитару. Ирка сразу же от меня отцепилась, и мое настроение мгновенно стало просто идеальным. Я уселся на покрышку, обхватил покрепче Санькину кремону и взял первый разминочный аккорд. Кончики пальцев левой руки тут же словно огнем обожгло. Удивленно глянув на них, я увидел под кожей свежие волдыри, которые скоро должны стать мозолями. Да уж, с такими штуками нормально не поиграешь. Надо пальцы размять, а потом уж Чак Берри, — сказал я Саньке, показывая руку. Тот махнул рукой и усмехнулся. Пустяки, через пару дней пройдет. Превозмогая боль, я размялся на блюзовых гаммах. И когда неприятные ощущения поутихли, глянул на Саньку и, улыбнувшись, спросил: «Ну что, готов?» Тот нетерпеливо кивнул. «Тогда погнали!» — весело добавил я и бодро взял первые ноты. Пока я играл и пел, Ирка во все глаза смотрела на меня. Вот теперь я ее точно сразил на повал. К слову говоря, девчонки из компании Стаса недалеко от нее ушли. Их удивленные взгляды, признаться, тоже грели мне душу. И тут совершенно неожиданно я увидел Ленку Иванову, девушку Стаса. Она подошла незаметно, со спины, и смерила меня настороженным взглядом. Вчера я не видел ее в этой компании, поэтому и удивился ее внезапному появлению. Если честно, я даже немного сбился с ритма и ошибся в нескольких нотах. В конце концов строгое комсорговское лицо отбило у меня все желания продолжать веселье. Не доиграв до конца, я остановился и вопросительно посмотрел на Ленку. «Егор Смирнов?» С легким оттенком высокомерия в голосе спросила она. «А вы с какой целью интересуетесь?» Холодно спросил я, не желая прогибаться под властными замашками комсорга. «А стой, Егор, что?» Прежде чем вносить какие-то предложения представителю райкома партии, тебе следовало бы посоветоваться со старшими товарищами из школы, раздраженно ответила Лена. Чтобы потом вся слава досталась вам, усмехнулся я. Нет уж, дудки. У Ленки аж дыхание перехватило от моей наглости. Окружающие ребята, посмеиваясь, наблюдали за нашей перепалкой. Когда к Ленке вернулся дар речи, она внезапно улыбнулась и язвительно посмотрела на своего парня. «Вот, смотри, Стас, как надо!» И она ткнула в меня пальцем. «Вот как надо пробиваться наверх, а ему сейчас всего лишь 11. Представляешь, чего он сможет добиться в 16, если, конечно, не скатится до уровня контуженных логопедов». И Ленка окинула презрительным взглядом собравшуюся компанию. «А может, я не хочу наверх?» Вдруг вспылил Стас. «А чего ты тогда хочешь?» Сорвалась в ответ Ленка. «Ты уж будь добр, реши для себя, что тебе от жизни-то надо. А как решишь, мне сообщи. Так, на всякий случай. А что, если я хочу быть просто контуженным логопедом? Если в этом мое счастье, и что тогда?» Стас в отчаянии посмотрел на Ленку. Между ними повисла долгая и напряженная тишина. «Тогда, Станислав, нам с тобой не по пути», наконец, со слезами в голосе ответила Ленка и, повернувшись, понуро зашагала прочь. Стас обреченно посмотрел ей вслед, потом что есть силы зарядил ногой по покрышке и, глянув на Саню, процедил сквозь зубы. «Я скоро». Порывисто развернувшись, он быстро зашагал догонять Ленку. «Полный капец», — пробормотал Саня, глядя на удаляющуюся фигуру друга. «А чего эта психанутая на тебя так взъелась?» — спросил он меня. «Я предложил какой-то шишке из райкома организовать у нас в бывшей бане спортзал. И ему, похоже, понравилась эта идея. Что ты предложил?» Саня, похоже, пребывал в легком шоке. «Офигеть! Егорыч, ты точно не электроник? Глядя на тебя, я скоро начну верить во всю эту кибернетическую лабуду. Если бы ты знал, Саник, подумалось мне, какая кибернетическая лабуда войдет в привычную жизнь через 40 лет, то ты бы точно челюсть потерял. Просто хочется, чтобы рядом был хотя бы простенький спортзал. Гантели, там, штанга, груша боксерская. Что в этом плохого?» Ответил я, разведя руками. «Дело не в спортзале, Егорыч. Просто я первый раз вижу 11-летнего пацана, который не только знает, что ему от жизни надо, но и умеет этого добиваться». Саня пристально посмотрел на меня, потом вдруг махнул рукой и пробормотал себе под нос. «А, пофиг». Его пальцы пробежались по струнам гитары, и он начал наигрывать какую-то грустную мелодию, глядя вслед уходящему другу. Все вокруг приуныли, разговоры смолкли. Веселая и яркая атмосфера вмиг улетучилась, оставив после себя кучку депрессивных старшеклассников. Мне сразу стало ясно, кто здесь был душой компании. Дальше оставаться здесь я не видел смысла. К тому же мне нужно было проследить за Стасом. Вдруг снова появится эта черная копейка. Я хотел узнать, что тот длинный хмырь хотел от Стаса. «Народ, я это, пожалуй, пойду», — сказал я, вставая с покрышки. «Может, попозже еще вернусь». «Ты успел записать партитуру?» — спросил я у Саньки. «Плевать, потом запишу», — равнодушно ответил тот, не переставая меланхолично перебирать струны. Я поманил взглядом Ирку, и мы двинулись прочь от загрустивших друзей Стаса, хотя их настроение моей спутнице, похоже, совсем не передалось. «Ты так классно играешь, Егор!» Она не сводила с меня восхищенного взгляда. «Тебе на сцену надо, реально, чего?» Ирка приняла мой рассеянный взгляд за неуверенность. Я пожал плечами и ничего не ответил. Если честно, мне сейчас было совсем не до нее. Все мысли крутились вокруг Стаса. Мы с Иркой подошли к ее подружкам, которые гурьбой окружали моих друзей во главе с Женькой Андреевым. Он безумолку о чем-то весело болтал, беззастенчиво обнимая сидящую у него на коленках Катьку Денисову. «Похоже, у нас нарисовалась еще одна пара, да и остальные девчонки явно не против погулять с нашей компанией, а значит наш престиж во дворе будет и дальше расти». Я отметил это только краем сознания. Главное, что мне сейчас требовалось, это отделаться от Ирки и побыстрее свалить, пока еще есть шанс найти Стаса где-нибудь во дворе. Ир, мне надо до дома сбегать, я быстро. Подождешь? Я старался, чтобы мои слова звучали как можно правдоподобнее. Ирка, прищурившись, посмотрела на меня и выдала: Смирнов, если ты меня кинешь на этот вечер, я тебя убью. И она с завистью посмотрела на Андреева и Денисову, которые сейчас весьма откровенно обнимались. Говорю же, я быстро, туда и обратно, буркнул я. Так я тебе и поверила. Ирка обиженно надула губки. Я не стал дальше спорить, просто развернулся и пошел прочь. Черт, Ирка только все портит. Кто же знал, что она такая прилипчивая? Раздраженно думал я, пока шел от школы к дому. Надо будет с этим что-то решать, но не успел я завернуть за угол первого дома, как увидел у его торца, со стороны пустыря две знакомые фигуры. Вот вы и попались, голубчики. Нырнув в высокий бурьян, я стал осторожно подбираться к Стасу с Ленкой, и через пару минут я уже начал слышать обрывки их разговора. Эта группа для меня очень много значит, понимаешь, я в нее столько вложил, что сейчас просто не могу дать заднюю. Что ты мог вложить в нее такого, кроме своего напрасно потраченного времени? Парировала Ленка. Стас долго не отвечал. В конце концов он, опершись о стену, присел на корточки и обхватил голову руками. Деньги. Много денег, наконец, выдавил он. Что? Лена посмотрела на него, как на сумасшедшего. Что ты такое говоришь, Стас? Откуда у тебя деньги? Неважно, глухо ответил он. Но без них не было бы ничего. Ни нормальных гитар, ни ударников, ни аппаратуры. Не было бы группы. Стас, ты рехнулся? Зачем? Ошарашенно спросила Лена. Я сам не знаю, воскликнул он. Просто я хочу что-то сделать в этой жизни, оставить хоть какой-то след, а не просто плыть по течению. Это все глупая демагогия. Лена немного помолчала, а затем, с беспокойством поглядев на Стаса, повторила свой вопрос. Откуда у тебя деньги? Взял в долг, после продолжительного молчания ответил он. Не пари чепуху, Стас. У кого ты мог занять? Все наши знакомые и родственники живут от зарплаты до зарплаты. Стас вновь надолго замолчал. Потом, словно на что-то решившись, он обреченно выдал. У дяди Эдика. Над пустырем повисла напряженная тишина, а потом Ленка взорвалась. Стас, ты идиот, тебе жить надоело? Это же отъявленный бандит. Я слышала, его арестовали и собираются упечь в тюрьму. Ленка вдруг присела рядом со Стасом и обняла его. Во что ты ввязался, милый? Ну зачем? Неужели это стоило того? Не знаю. Я уже теперь ничего не знаю. Он вдруг поднял голову и пронзительно взглянул на Лену. У меня есть только ты и эта группа. Больше мне ни для чего жить, понимаешь? Неужели вы не стоите того, чтобы ради вас ввязываться во всякие неприятности? И он попытался улыбнуться, но вышло, если честно, не очень. Ты порой бываешь таким глупым. Лена погладила Стаса по спутавшимся волосам. Но сейчас нам надо решить, как из всего этого выпутаться. Если твой дядя Эдик сидит, то значит и долг отдавать не надо, ведь так? Не совсем, глухо ответил Стас. Что значит не совсем? В Ленкином голосе прозвучало сильное беспокойство. Это были не его деньги. Теперь я должен его дружкам. В этот момент картина происходящего со Стасом начала более-менее вырисовываться в моей голове. Только я одного не мог понять. Зачем он рассказывает это бедной девчонке? Помочь ему она ничем не сможет, а вот путаться под ногами точно будет, да еще и сама может пострадать. Ничем, кроме полнейшего отчаяния и растерянности, я поступок Стаса объяснить не мог. «Сколько ты им должен?» – испуганно спросила Лена. Стас ответил настолько тихо, что я не расслышал, но, судя по Ленкиной реакции, сумма была немаленькая. «Послушай, все будет хорошо», – попыталась она успокоить Стаса. «Я попробую достать деньги, хотя бы часть, быть может, тогда они от тебя отстанут». Стас встревоженно посмотрел на нее и, схватив ее за плечи, нервно произнес: «Не вздумай лезть в это дело, Лен, я сам все решу, слышишь меня, дай слово». И, вновь обхватив свою голову, процедил сквозь зубы: «Черт, зря я тебе все это рассказал. Стас, посмотри на меня, я похожа на дуру, ни во что такое я влезать не собираюсь, я просто попробую достать деньги». «Где? Не выдумывай, Лен», попытался отмахнуться Стас. «Неважно где, только ты мне должен пообещать, что больше не будешь ни во что такое ввязываться. Я не идиот, мне на всю жизнь хватило, а ты в это дело не лезь. Я запрещаю, это не обсуждается. Деньги – это моя проблема». Стас решительно посмотрел на Лену. Она глубоко вздохнула, присела рядом со Стасом и, положив голову ему на плечо, задумчиво замолчала. Я долго смотрел на них, пытаясь поймать какую-то навязчивую мысль, которая крутилась у меня на самой границе сознания. Что-то давно знакомое, но внезапно позабытое не давало мне покоя. И это что-то отдавало чувствами безотчетной тревоги и безысходности. И тут меня внезапно накрыло тяжелым воспоминанием. Именно в этом месте, где сейчас сидели Ленка со Стасом, найдут его тело. Это был единственный дом с плоской крышей на нашей улице. Я слышал, что Стас любил проводить там время. Именно на этой крыше он написал свои самые лучшие песни. Именно с этой крыши, по версии следствия, он сделает свой роковой шаг в никуда. Шаг, который оборвет его жизнь в тот самый последний день лета 1985 года. Глава 29. Слушай, а возвращайся-ка к своим друзьям, вдруг абсолютно неожиданно заявила Лена и, улыбнувшись, посмотрела на Стаса. «В смысле, ты что, не против?» Тот удивленно воззрился на нее. «Без них ты с ума сойдешь, Стас. Но когда мы разберемся с твоими проблемами», Ленка состроила строгую физиономию, «мы еще вернемся к нашему разговору про твоих контуженных логопедов». Она привлекла Стаса к себе и нежно чмокнула в губы. «Похоже, что мне тоже пора было уходить». Как раз в это время где-то неподалеку громко заурчал двигателем какой-то автомобиль. Под прикрытием этого шума я быстро продрался через пустырь и вынырнул из бурьяна на дорогу, ведущую к школе. По пути меня одолевали тяжелые мысли. Я понимал, что, учитывая вскрывшиеся обстоятельства, высока вероятность того, что Стасу помогли шагнуть с крыши. Хотя, с другой стороны, многое намекало, что он мог и сам пойти на такой отчаянный шаг. Не зная всех обстоятельств жизни Стаса, я поначалу даже думать не хотел о том, чтобы спасать его от суицида. Мне он казался баловнем судьбы, который получал от жизни самые сливки. И если в какой-то миг избалованному красавчику, у которого было все, о чем можно только мечтать, вдруг вздумалось сигануть с крыши, это были его проблемы. Но узнав Стаса получше, услышав про свалившиеся на него невзгоды, я принял твердое решение, что должен попытаться его спасти. Именно с такими мыслями я вошел на школьный двор и тут же замер от неожиданности. В следующий миг я пригнулся и спрятался за кустами шиповника. Рядом с моими друзьями стояли Васька Кирпичев с Андреем Быковым. Похоже, что они только что подошли, и Кирпич, стоя в своей обычной наглой позе, качал какие-то права. Девчонки, понимая, к чему дело идет, отошли на безопасное расстояние. Хотя, стоит отдать должное Ирке Мироновой. Она осталась рядом с пацанами и яростным взглядом пыталась прожечь дыру в оборзевшем кирпиче. Быков время от времени кидал беспокойные взгляды в сторону компании Стаса. Но те сидели слишком далеко и не обращали никакого внимания на происходящее вокруг. Видимо, Кирпичев, увидев отсутствие Стаса, все-таки решился на новый наезд. Мои пацаны смотрели из-под лобья и молчали. Было сразу понятно, что никто из них не хочет лезть на рожон, но и делать ноги пока тоже никто не собирался. С удивлением я увидел рядом с ними брата Стаса, Пашку Тимофеева. Он стоял немного в сторонке и хмуро поглядывал на Кирпичева. Ближе же всех, готовый принять первый удар на себя, стоял Серега Сабуров. «Ну что ж», — подумал я, — «раз драки не избежать, значит нужно отбросить все моральные принципы и постараться напасть неожиданно, с той стороны, откуда противник не ждет, то есть со спины. Это, конечно, будет трудно сделать, учитывая поминутно оглядывающегося по сторонам Быкова, но попробовать стоит». Я пробрался за густыми кустами шиповника и обогнул их возле школьного крыльца, чтобы зайти к Кирпичеву с тыла. Теперь надо было как-то привлечь внимание кого-нибудь из своих друзей. Я выглянул из-за кустов и попытался поймать чей-нибудь взгляд. Бесполезно. Все сосредоточенно смотрели на Кирпичева, который пока не спешил переходить к решительным действиям. Он на чем-то перепирался с Серегой Сабуровым, пытаясь, похоже, сломить его решительный настрой и заставить отступить. «Только не пяться назад, Серый», – прошептал я себе под нос, – «иначе он сразу же нападет». И в этот момент, как ни странно, но меня заметила Ирка. Я ей попытался объяснить знаками, чтобы кто-нибудь отвлек Быкова, который продолжал с подозрением глазеть по сторонам. Не с первого раза, но Ирка вроде бы поняла, чего я от нее хочу. Она подошла к Женьке Андрееву и что-то шепнула ему на ухо. Тот быстро глянул в мою сторону, и в глазах его тут же вспыхнули радостные огоньки. Женька медленно поднялся и первым делом посмотрел на Катьку Денисову. Ему явно хотелось, чтобы она видела, насколько он крут. Убедившись, что та не сводит с него глаз, он подошел к Быкову, подбоченился и нагло на него посмотрел. Учитывая, что Женька был младше этого отморозка на 2 года, это был очень смелый поступок. Атмосфера стремительно накалялась. Медлить дальше было нельзя. Я достал из кармана кубатон, сделанный отцом, поудобнее его перехватил и, пригнувшись, выбежал из-за кустов. Между мной и пацанами было 30 метров. Единственным укрытием на всем этом промежутке были несколько тополей с довольно широкими стволами. За одним из них, никем из врагов не замеченный, я и укрылся. До Кирпичева оставалось 10 метров. Если Женька продолжит заговаривать зубы Быкову, то у меня есть шанс пробежать это расстояние незамеченным. Я перевел дыхание, быстро выглянул из-за ствола тополя и наметил план атаки и места, куда пробью 4 удара. Если, конечно, повезет. После этого, немедля больше ни секунды, я вышел из-за дерева и начал осторожно приближаться к Кирпичеву. Когда до него осталось не более 3-4 шагов, Быков что-то заподозрил и хотел было повернуться в мою сторону. Женька Андреев тут же, особо не раздумывая, со всей силы зарядил ему кулаком в ухо. Конечно, как по мне, в ухо лучше бить ладонью, сложенной в форме лодочки. В этом случае можно даже вырубить оппонента или, как минимум, оглушить и сильно дезориентировать. Особенно, если сразу зарядить по обоим ушам. Быков от неожиданности пошатнулся и его немного повело в сторону. Но быстро придя в себя, он злобно зарычал и врезал Женьке кулаком в челюсть. На это нападение, как ни странно, сразу отреагировал Пашка Тимофеев, который учился в одном классе с Быковым. Он мгновенно подскочил к нему и ударил ногой в солнечное сплетение. Быкова тут же согнуло пополам, и в этот момент ему прилетел еще один удар от Пашки. В тот самый момент, когда Быков получил от Женьки по уху, я, наконец, сократил дистанцию между мной и Кирпичевым до нужного расстояния. Первым делом я зарядил ему с левой по правой почке. Удар, если честно, вышел так себе. Затем, не прекращая движения, я зашел с правого бока и со всей дури врезал Кирпичеву кубатоном в печень. Вот эта атака была уже ощутимой. Васька вскрикнул и по инерции прикрыл локтем правый бок. В этот момент я уже смещался влево, чтобы оставаться за спиной Кирпичева. Следующий удар кубатоном прилетел ему в шею чуть ниже левого уха. Дальше последовала атака ногой в подколенную ямку, чтобы заставить противника припасть на одно колено. И, наконец, решающий удар двумя руками с зажатым кубатоном промеж лопаток. Васька мешком грохнулся на землю и остался лежать без движения. В это время Женька и Пашка вместе с присоединившимся к ним Мишкой Борисовым обрабатывали Быкова, свернувшегося калачиком на земле. Серега же Сабуров с Колькой Раевским стояли наготове напротив меня с Кирпичевым, чтобы, в случае чего, прийти ко мне на подмогу. «Стойте, парни!» — крикнул я троице, которая занималась Быковым. Я думаю, что он все понял. Мишка с Пашкой тут же остановились, а Женька для острастки еще раз пнул жалобно стонущего Быкова по пятой точке. Я медленно подошел к нему, наклонился и тихо, но так, чтобы слышали все, проговорил: «Андрюша, может, пора завязывать? Мы тебе плохого не желаем, ты сам нарываешься, так что успокойся, иначе в следующий раз так просто не отделаешься». А в следующую секунду, когда до меня донесся испуганный Иркин оклик, я понял, что совершил непростительную ошибку. Сильные жилистые руки обхватили со спины мою шею и потянули куда-то назад. «Никогда не поворачивайся к врагу спиной», — пронеслась у меня в голове укоряющая мысль. «Тем более, если ты не убедился, что противник надолго выведен из строя». Похоже, что Кирпичев или сымитировал обморок, или же очень быстро пришел в себя, и теперь его удушающий захват потихоньку лишал меня доступа к кислороду. «Не подходить, а то шею ему сверну», — бешено заорал Кирпичев, прижавшись спиной к широкому стволу тополя. Пацаны застыли в нескольких метрах от нас, пытаясь сообразить, как им быть. Серега Сабуров напряженно смотрел на меня, ожидая хоть какого-то знака. Васькин захват, если честно, был так себе. Он слишком сильно подставлял правый бок. Еще один удар в поврежденную печень может при удачном стечении обстоятельств вывести Кирпичева из строя. Но самым эффективным была, конечно же, атака кубатоном в локоть руки, обхватившей мою шею. Правда, тут было одно печальное «но». Кубатон я выронил во время неожиданного нападения Кирпича. Я замахнулся правым локтем и попытался нанести удар Ваське в печень. Но тот, разгадав мой маневр, резко ушел влево. При этом он на миг ослабил хватку и дал мне сделать маленький глоток воздуха. Следующие удары я наносил пяткой. Они были нацелены сначала в ступню, а затем в голень противника. Но, учитывая мои маленькие габариты и мягкую обувь, они тоже не достигли нужного результата. Я стал задыхаться. Следующие несколько попыток атаковать Кирпичева также не увенчались успехом. У меня перед глазами поплыли цветные круги, а в ушах зазвенело. И в этот момент я понял, что проиграл. Сейчас я вырублюсь. А если Кирпичев и после этого не ослабит хватку, то мне конец. Я захрипел, и мои руки последним усилием инстинктивно ухватились за предплечье Кирпичева. Я знал, что это абсолютно бесполезно, но уже не контролировал свое тело. Оно из последних сил боролось за жизнь, беспощадно расходуя последние крохи кислорода. Я уже готов был провалиться в беспамятство, как вдруг хватка Кирпичева ослабла, а потом и вовсе исчезла. Я повалился на землю и, сделав глубокий хрипящий вдох, тут же закашлялся. Звенящая темнота потихоньку стала отступать, и я начал краешком сознания воспринимать окружающую действительность. Неподалеку от меня что-то происходило. Слышались какие-то обрывистые крики. «Мразь! Ублюдок! Убью!» С трудом, но я узнал этот голос. Я повернул голову и попытался сосредоточить расплывающееся зрение. Неподалеку от меня лежал Кирпичев. На нем сидел Стас и методично обрабатывал его профилактическими ударами. Даже учитывая то, что он берег правую руку и бил не в полную силу, результат для здоровья Кирпичева мог быть довольно плачевный. «Стой!» – прохрипел я. «Остановите его!» Я попытался подняться, но тело меня пока не слушалось. К счастью, в этот момент к Стасу подскочили Саня с Андрюхой и оттащили его от Кирпича. Тот отполз на несколько шагов, потом довольно резво поднялся с земли и побежал прочь. Я внимательно следил за его удаляющейся фигурой. Вроде бы бежит прямо, не шатается. У меня сразу отлегло от сердца. Мозг не поврежден, а это значит, что жить будет. И, что самое главное, будет молчать. Я обессиленно откинулся на землю и уставился в темнеющее небо. Мне нужно было восстановить дыхание и подождать, пока успокоится отплясывающее бешеную кадриль сердце. Надо мной склонилось обеспокоенное Иркино лицо. «Смирнов, ты как, живой?» «Вроде бы да», — хрипло ответил я. И тут она внезапно наклонилась ко мне и буквально впилась в меня своими губами. От неожиданности у меня вновь перехватило дыхание. Я лежал, как совершеннейший тюфяк, не понимая, как быть в такой ситуации. Тем временем вокруг раздались веселые возгласы и улюлюканье моих друзей. Наконец Ирка оторвалась от моих губ, и, вся раскрасневшаяся, весело посмотрела на меня и сказала: «Круто ты его уделал», а затем, нахмурившись, добавила: «А потом повел себя, как дурак, он же притворялся, это было сразу видно». «Миронова, ты что, с дуба рухнула?» «Я опять чуть сознание не потерял», пробормотал я, удивленно глядя на Ирку. Судя по ее довольной улыбке, она восприняла мои слова как комплимент. В этот момент ко мне подошел Стас и, наклонившись, протянул руку. «Ну, герой, что ж ты своих архаровцев не научил, как действовать в таких ситуациях? Этот урод тебя чуть не задушил». Я схватил руку Стаса и поднялся на ноги. Проигнорировав его вопрос, я осмотрел своих пацанов. Все были целы, только Женька Андреев, морщись, потирал ушибленную челюсть. «А Пашка твой, ничего». Улыбнувшись, я глянул на Стаса. Не спасовал. Так втащил этому Быкову, что того напополам согнуло. Стас с гордостью посмотрел на брата и одобрительно кивнул. В это время к нам подошел Серега Сабуров. «Держи, Егорыч, ты уронил». И он протянул мне мой кубатон. «Я это реально не знал, что делать», — извиняющимся голосом добавил он. «А вдруг он тебе и вправду шею бы свернул?» И Серега понуро опустил голову. «Ничего, Серег, все же обошлось». Я похлопал друга по плечу. «А завтра на тренировке я покажу, как нужно действовать в таких ситуациях». В этот момент Ирка снова вцепилась мне в руку. «А мне можно на вашу тренировку?» — с интересом спросила она. «Нафига тебе драться?» — хмуро буркнул стоящий рядом Женька Андреев. «Ты вон Егора одним поцелуем чуть не вырубила». И он обиженно посмотрел на Катьку Денисову, а та в ответ показала язык. «Ну что, народ, может, тогда к нам присоединитесь?» — окинув всех веселым взглядом, спросил Стас. «После хорошей драки так и тянет спеть пару-тройку душевных песен». На его предложение все отреагировали дружными радостными возгласами. И через 5 минут, расположившись тесной кучкой вокруг покрышек, мы слушали одну из песен Стаса. Песню про крепкую дружбу, которой так много в хороших книжках и так мало в обычной жизни. Глава 30. Чтобы отвязаться от Ирки, пришлось проводить ее до квартиры. Причем сделать это надо было как можно оперативнее. Когда мы подходили к ее подъезду, я увидел знакомую черную копейку, медленно ползущую по краю двора под тусклыми уличными фонарями. «Ну что, Егор, до завтра». Ирка приблизила ко мне свое разрумянившееся личико и пару раз призывно хлопнула длинными ресницами. «До завтра, красотка». Я чмокнул воздух в паре сантиметров от Иркиных губ и, быстро развернувшись, полетел вниз по лестнице. «Ну ты и гад, Смирнов!» — услышал я обиженный Иркин возглас. Но мне сейчас было совсем не до этого. Выскочив из подъезда, я окольными путями, через пустырь, помчался к дому Стаса. Именно там я и ожидал обнаружить черный ВАЗ-2101. Пробравшись за домом, я выглянул из-за угла, но никакой машины не увидел. «Черт, неужели не успел?» — в отчаянии прошептал я. Я пригнулся и, пробравшись за кустами палисадника, выглянул на дорогу. Тоже пусто. Я обругал себя за то, что не отделался от Ирки сразу, как увидел машину. Понимая, что нет смысла прятаться дальше, я поднялся во весь рост и зашагал вдоль дома. Но не успел я пройти и 10 метров, как меня ослепила фарами выехавшая из-за угла машина. Я недовольно сощурился и двинулся дальше. Автомобиль медленно проехал мимо меня. Я на мгновение замер от неожиданности. Это была та самая черная копейка. У меня хватило мозгов не оборачиваться, чтобы разглядеть номер. Для начала надо выйти из поля зрения водителя и при этом не вызвать никаких подозрений. Для него я обычный припозднившийся ребенок, который спешит домой. Я торопливо перебежал через дорожку, стараясь не выпускать из поля зрения пробирающийся по двору автомобиль. Похоже, водитель все это время осматривал территорию на предмет наличия неожиданных неприятных сюрпризов. Если ты не в ладах с законом, то со временем это входит в привычку. Я зашел в первый попавшийся подъезд и поднялся на площадку с окном. Вжавшись в угол, я осторожно выглянул на улицу. Машина, миновав дом Стаса, остановилась метрах в 10 от него. Шофер погасил фары, но двигатель не заглушил. Еще одна привычка, присущая людям с сомнительной репутацией. Теперь я знал, где находится объект наблюдения, а значит, можно переходить к действиям. Но для начала я определил главные цели слежки. В первую очередь мне требовалось узнать номер машины, а также, если получится, то получше рассмотреть водителя. После этого нужно было выяснить, зачем они здесь. Просто следят за Стасом или же решили с ним еще раз пообщаться. Во втором случае неплохо было бы подслушать их разговор. Ну и в конечном итоге следовало проследить, в какую сторону повернет машина, когда покинет придомовую территорию. Держа в голове весь этот план, я незаметно выскользнул из подъезда и окольными путями добрался до заранее намеченного наблюдательного пункта, которым послужили густые кусты, растущие недалеко от дома Стаса. Первым делом я разглядел и хорошенько запомнил номер. Даже в тусклом свете фонаря черные цифры и буквы на белом поле просматривались довольно сносно. А дальше, устроившись поудобнее, я принялся ждать. В салоне автомобиля сидели двое. Они тоже ждали. Если бы их целью была слежка за Стасом, то они наверняка отъехали бы подальше от его подъезда. Значит, они дожидались его, чтобы побеседовать. И, насколько я понимал, эта беседа не сулила Стасу ничего хорошего. Минут через 15 из-за угла дома высыпала шумная компания. Саня нес чехол с гитарой, Андрюха, как всегда, что-то задорно рассказывал, а девчонки звонко смеялись над очередной его шуткой. Стас, заметив черную копейку, на мгновение нахмурился, но потом взял себя в руки и вновь принял прежний беспечный вид. «Ну что, народ, мне пора». Он начал торопливо со всеми прощаться. «Надо песню на завтрашнюю репетицию подучить. Перед сном всех лучше запоминается». Он дошел до подъезда и у самых дверей обернулся. «Репетиция завтра в 3. Не опаздывайте». Парни с девчонками еще минут 5 постояли на углу дома и тоже разошлись. Когда Стас только появился, пассажир машины быстро глянул в его сторону, а потом перекинулся парой слов с водителем. После этого все их внимание, похоже, сосредоточилось на их должнике. Стоило Стасу зайти в подъезд, как пассажир хотел было рвануть за ним, но напарник его удержал, кивнув в сторону шумной компании. Как я понял, лишние свидетели ему были ни к чему. И только когда друзья Стаса разошлись, двое подозрительных типов вышли из машины и направились к подъезду. Когда они проходили под уличным фонарем, Мне удалось хорошо их разглядеть. Тот, что сидел на пассажирском сиденье, был мне уже знаком. Именно он заталкивал сегодня днем Стаса в машину. Выглядел он слишком уж нервным и несобранным. Такие, как правило, перед дракой всех громче кричат, а потом всех быстрее бегают. Но вот второй, тот, который сидел за рулем, был, похоже, тертым калачом. Матерого вида коренастый мужик, невысокого роста, зато широкий в плечах и с огромными кулачищами. Его левую щеку пересекал уродливый шрам, который превращал и так совсем недоброе лицо в зловещую маску. Но мне на эмоциональный эффект, производимый шрамом, было, если честно, плевать. Этот изъян на лице водителя был подарком для любого сыщика, поскольку являл собой особую примету, по которой можно легко опознать преступника. Когда оба этих типа подошли к подъезду и хотели уже заходить внутрь, им навстречу решительно вышел Стас. «А во, красавчик, нарисовался!» – просипел Длинный. «А мы уж думали, тебе особое приглашение требуется. Вижу, господа, что терпение, это не ваш конек». Стас окинул двоих непрошенных гостей холодным взглядом. В следующую секунду ему от Длинного прилетел удар в солнечное сплетение. «Поговори еще у меня, урод!» Злобно сверкнув глазами, выпалил тот. Стас согнулся пополам и захрипел, пытаясь восстановить дыхание. Как только ему это удалось, он процедил сквозь зубы. «Бьешь, как баба!» Он сплюнул на землю рядом с ботинком Верзилы. «Ну зачем, Стас?» — прошептал я, играя желваками. «Эх, был бы я сейчас в своей прежней форме, этот Длинный уже зубами бы плевался». Тем временем Стасу прилетело еще несколько ударов по левому боку. Он отступил к стене и, согнувшись в три погибели, хрипло рассмеялся. «Куда ты бьешь, придурок? Печень справа. Ну все, мразь, тебе капец». Длинный окончательно вышел из себя и стремительно шагнул к Стасу. «По лицу не бьют, — подумалось мне, — значит, боятся, что родители в милицию заявят. И это хороший знак. На этом страхе можно, при желании, успешно поиграть. Но вот Стас ведет себя крайне неразумно. Зачем? Пытается спровоцировать на что-то серьезное и таким образом сорваться с крючка. Зная его бесшабашный характер, я допускал такой вариант. Притормози, тощий. Сначала дело, — обрывисто урезонил своего дружка водитель. Боцман, да он вообще берега попутал. Длинный еще раз, но уже в полсилы, саданул Стасу в правый бок. Тощий, третий раз повторять не буду, — угрожающе прорычал водитель. Длинный оглянулся на напарника. В его взгляде на миг промелькнул страх. Он поднял руки в примирительном жесте и молча отошел в сторону. Водитель подошел к согнувшемуся у стенки Стасу и, приподняв ему голову за волосы, равнодушно спросил: «Стасик, где обещанные деньги? Мы тут ждем, а ты, получается, с друзьями развлекаешься». Стас выдернул волосы из лапы боцмана и выпрямился в полный рост. В таком положении он был выше своего собеседника. Посмотрев на него сверху вниз, он криво усмехнулся и вытащил из кармана пачку купюр. Насколько я мог видеть, там были серовато-сиреневые 25-рублевые бумажки и красные червонцы. Боцман послюнявил палец, медленно пересчитал деньги и задумчиво посмотрел на Стаса. «Здесь мало», — ледяным голосом произнес он. «Знаю, больше не было, остальное в следующем месяце». Боцман миндальничать не стал, он знал, куда бить. Резкий удар в пах заставил Стаса повалиться на землю и свернуться калачиком. Наклонившись к нему, боцман хрипло пробасил: «Две недели, Стасик, отдашь на 100 деревянных больше, если снова кинешь, пеняй на себя». Боцман сплюнул на лежащую у его ног фигуру и пошел обратно к машине. Его подельник, пользуясь тем, что старший отвернулся, подскочил к Стасу и зарядил ему ногой по почкам, потом также шумно сплюнул и, вполне довольный собой, побежал догонять боцмана. «Мерзкая шавка», — подумал я про себя, — «по-другому и не скажешь. Ненавижу таких». Бежать помогать Стасу и тем самым выдавать себя было сейчас не лучшей идеей, тем более его жизни, судя по всему, в данный момент ничего не угрожало. Мне же позарез нужно было узнать, в какую сторону повернет машина после выезда на главную дорогу. От этого будет зависеть, в какой области я начну поиски логова этих уродов. Я как можно тише вынырнул из кустов и, забежав за дом, помчался вдоль пустыря к дороге. Я очень боялся, что не успею. Мне надо было пробежать целый дом, а потом обогнуть через узкий, заросший крапивой проход, дом быта. Пробираясь через жгучие заросли, я услышал, как, недовольно урча мотором, мимо проехала какая-то машина. Я не сомневался, что это та самая копейка. Из последних сил я рванул вперед, расцарапав ногу о торчащий из забора гвоздь. Когда я подбегал к центральной дороге, машины уже нигде не было видно. Судя по звуку, она, вроде бы, повернула налево. Но я мог и ошибаться, поскольку в этот момент мимо прогромыхал автобус. Выскочив на дорогу, я в отчаянии осмотрелся по сторонам и, на мое счастье, все-таки успел заметить слева исчезающие вдалеке габаритные огни копейки. Я надеялся, что это именно она, поскольку в такое позднее время транспортный поток в нашем районе практически сходил на нет. Итак, теперь я хотя бы примерно понимал, в каком направлении стоит вести поиски. Дальше мне следовало как можно больше узнать про этих двух типов, боцмана и тощего. И раз уж они везде передвигались на своей черной копейке, то именно она и будет основным ориентиром для сбора информации. А сейчас надо было проведать Стаса, на всякий пожарный. Но сделать это так, чтобы он меня не заметил. Вряд ли он обрадуется, узнав, что кто-то был свидетелем его унизительного избиения. Я вновь пробрался за домом со стороны пустыря и осторожно прополз в облюбованные мной кусты. Раздвинув густые ветки, я увидел сидящего на лавочке Стаса. Запрокинув голову, он смотрел в бездонное звездное небо. «Зачем мне это все?» — вдруг надрывно прошептал он. «Зачем ты дал мне жизнь и не научил, как ей пользоваться? Освободи меня от этого бремени, оно мне не по силам». Я долго и задумчиво смотрел на притихшего Стаса. Его слова стали для меня полной неожиданностью. Вот уж не думал, что он так религиозен. Хотя, помнится, в минуты отчаяния я вел себя примерно так же. Похоже, что это глубоко сидит в некоторых людях и находит выход в самые критические моменты жизни. Но сейчас явно не то время, чтобы предаваться излишней сентиментальности. В первую очередь надо подумать, как помочь Стасу. Откупаться от этих упырей деньгами – дохлый номер. Они всегда найдут повод поставить тебя на вечный счетчик. Этих мерзавцев надо было прижать по-серьезному. Правильнее всего глушить подонков их же методами. Беспощадно, хладнокровно и жестко. А для этого важно собрать как можно больше информации. Но на это у меня совсем мало времени. Каких-то 2 недели. Жалкие 14 дней. Слишком маленький срок даже для взрослого и опытного человека. Что уж говорить про 11-летнего мальчишку. Однако у меня есть огромное преимущество, которое нельзя сбрасывать со счетов. Там, где взрослый мужик вызовет справедливые подозрения, на малолетку никто и внимания не обратит. Вести слежку мне будет гораздо проще. А еще у меня есть мои друзья, и я точно знаю, как они могут мне помочь. Глава 31. Утро следующего дня выдалось солнечным и безоблачным. Я проснулся довольно рано, где-то около 7, и сразу же начал строить планы по поиску черной копейки и ее хозяев. Первым делом мне надо было решить, как подрядить на это дело своих друзей. И вот здесь я столкнулся с весомой проблемой. Я не мог рассказать им про Стаса. Однако, я понимал, что какое-то объяснение все-таки потребуется. Я ломал над этим голову все утро, но ничего толкового так и не придумал. Наметить план действий и раздать задания я планировал на сегодняшней тренировке, которую мы снова назначили на 11. Однако все мои планы полетели к чертям, когда около 10 я услышал тихий стук в дверь. Обычно так стучался кто-нибудь из моих друзей. Взрослые, как правило, либо сразу давили на кнопку звонка, либо удостаивали дверь требовательным и настойчивым стуком. И я не ошибся. На пороге стоял Серега Сабуров. Выглядел он немного расстроенным. Поприветствовав меня, Серега грустно протянул: «Егорка, слушай, сегодня в 11 с тренировкой не получится. Я к деду в больницу уезжаю. Мне только вчера перед сном сказали. Говорят, мол, очень видеть меня хочет. За спасение поблагодарить. Просил, чтобы ты к нему как-нибудь заехал». «Да ничего, Серый». Я ободряюще улыбнулся другу. «Тренировку можно и вечером провести, если сарайка будет свободна. Я пацанам скажу. Только вот сам сегодня ну никак не смогу съездить. Дел целая куча навалилась». Серега от моего ответа сразу повеселел. «Я деду передам, что ты очень хотел, но не получилось. Он у меня понятливый. А насчет вечера думаю, проблем с сарайкой не будет. Может, тогда в 6? Как тебе? Я как раз с репетицией вернусь, быстро перекушу и приду». «Отлично». Серега прям-таки расцвел. Было видно, что ему не хотелось пропускать тренировку. Особенно после того, как у нас начало получаться давать отпор нашим недругам. «Тогда договорились. А ты, кстати, когда уезжаешь?» «Я сейчас покататься на велике хотел. Могу до остановки проводить. Вдвоем всяко веселее». Через минут 15-20 выходим. Самое то. Я быстро глянул на часы. Я тогда во дворе или у подъезда буду. Договорившись с Серегой, я быстро перекусил булкой с маслом и сыром, запивая ее ароматным сладким чаем, а потом начал собираться. Раз тренировка отменилась, то я решил съездить на велосипеде в центральную часть нашего района и поискать там во дворах черную копейку. Площадь, которую предстояло обследовать, была довольно большой, где-то в районе 2 квадратных километра, так что работы было много. Я вынес велосипед на улицу и начал колесить по двору, дожидаясь Серегу. Минут через 5 вышел и он в сопровождении бабушки. Непринужденно болтая, в основном насчет вчерашнего вечера, мы двинулись в сторону остановки. Говорили мы больше намеками, чтобы не пугать Серегину бабушку. Уж лучше ей ничего не знать по поводу вчерашнего побоища. И без этого проблем, поди, хватает. Прислонив велосипед к стенке остановки, я уселся рядом с Серегой на лавочку. Тот продолжал болтать без умолку. «Слушай, а ты в курсе про Мишку Борисова и Машку? Они вчера вечером у школы такое учудили». Я с любопытством слушал Серегу, пока совершенно внезапно меня не накрыло яркое, но при этом очень неприятное воспоминание. В первом своем детстве я точно так же сидел с Серегой на остановке, только в тот раз он был совсем невеселым. Тогда его дедушку спасти не удалось, и похоже, что в этот самый день его отец поехал организовывать похороны, а Серега его провожал. Понимая, что другу нужна поддержка, я старался, по возможности, быть рядом. В тот раз мы сидели молча, погруженные в тяжелые мысли. Каждый думал о своем. Осунувшийся и заметно постаревший Серегин отец стоял рядом с дорогой и время от времени поглядывал вдаль, пытаясь разглядеть автобус. Две абсолютно разные по эмоциональному наполнению картины наложились одна на другую, и я на какое-то время потерял связь с реальностью. Вот к остановке подкатил автобус, открылись двери, и Серегин отец зашел внутрь. В это же самое время из задней двери вышла женщина. Я никак не мог ее разглядеть, но я почему-то знал, что это обязательно нужно сделать. Прямо здесь и сейчас, как можно быстрее. Я должен ее узнать. Но вот зачем, у меня не получалось вспомнить. Только смутное ощущение надвигающейся опасности давило на низ живота. «Егорыч, ты чего?» Меня вывел из ступора Серегин удивленный возглас. Я мотнул головой, отгоняя тяжелое видение, и потерянно огляделся по сторонам. Все та же остановка, я сижу на лавочке, а Серега стоит рядом и протягивает мне руку. При этом на его счастливом лице играет легкая улыбка. Значит, все хорошо, и то ужасное прошлое уже исправлено и никогда не вернется. А тем временем к остановке подъезжал автобус. «Пока», — говорю. Похоже, Серега произносил это не в первый раз. «До вечера, давай, до вечера». Я рассеянно пожал протянутую руку. Серега обеспокоенно глянул на меня, покачал головой и забежал вслед за бабушкой в переднюю дверь автобуса. В этот самый момент из задней двери выходила женщина. Та, которую я тщетно пытался узнать в своем видении. Теперь же я видел ее вполне отчетливо. Это была тетя Лида, моя соседка по площадке. «Привет, Егор». Она весело улыбнулась и махнула мне рукой. «Здравствуйте», – растерянно ответил я. Давящее ощущение надвигающейся опасности вернулось с новой силой. Тетя Лида как-то странно посмотрела на меня и отвернулась. Она ждала, когда отъедет автобус. Так будет гораздо проще переходить дорогу. Но желтый лес продолжал стоять, не трогаясь с места. Водитель, подняв в кабине большой кожух, копался в двигателе. Я рассеянно посмотрел, как Серега с бабушкой оплачивали проезд и выкручивали билетики из кассы. Пребывая в каком-то тягучем ступоре, я заметил краем глаза, как моя соседка, так и не дождавшись, когда автобус отъедет, начала обходить его сзади. И тут меня словно молнией ударило. Я вскочил со скамейки и что есть силы заорал на всю улицу. «Тетя Лида, стойте! Помогите!» Я не знал, как еще остановить бедную женщину, поэтому выкрикнул то, что обычно неизменно действовало на всех взрослых. Детский крик о помощи. Он должен заставить ее вернуться и не переходить эту чертову дорогу. А дальше все было, как в замедленной съемке. Я увидел, как пассажиры автобуса, в том числе Серега с бабушкой и водитель, недоуменно уставились на меня, а потом я услышал недовольный рев двигателя. Этот звук показался мне знакомым. Я глянул направо. Черная копейка бешено неслась навстречу автобусу, а за рулем сидел тощий. В этот момент он копался на переднем сиденье и совсем не смотрел за дорогой. Машина скрылась за автобусом. Внутри у меня все сжалось, и я на миг инстинктивно зажмурился. Я все ждал, что вот-вот услышу глухой удар и визгливый скрип тормозов, а потом будет инвалидная коляска, быстрое угасание и крышка гроба у подъезда. «Что такое, Егор? Что ты орешь, как резанный?» Услышал я вдруг знакомый голос. Открыв глаза, я увидел обеспокоенную тетю Лиду, быстро идущую ко мне, а по дороге, удаляясь, продолжала мчаться черная машина, водитель которой, сам не зная того, только что избежал длительного тюремного заключения. Я еле сдержался, чтобы ликующе и совершенно по-идиотски не заорать на всю округу. Попытавшись вернуть своему лицу испуганное выражение, я выпучил глаза и выпалил, глотая слова: «Тетя Лид, вы не поверите, огромная оса, вот такущая», и я показал с половину ладони. Я чуть со страха не умер. Моя соседка нахмурилась и осуждающе покачала головой. «Егор, это я чуть со страха не умерла, когда ты заорал. Зачем так людей-то пугать? Все твоей маме расскажу, безобразник ты эдакий». Мне так и хотелось радостно прокричать: «Рассказывайте, тетя Лид, рассказывайте. Главное, живите». А еще почему-то вдруг захотелось ее обнять. Автобус громыхнул дверьми и тронулся с остановки. Серега на прощание весело помахал мне в окно. Я ответил ему тем же. Светлое и непередаваемое ощущение счастья переполняло меня. Мир вокруг мгновенно расцвел новыми красками, наполнившись душистыми ароматами цветов и звонким пением птиц. «Простите, тетя Лид, я не хотел вас напугать», — абсолютно искренне ответил я. «Мне очень хочется, чтобы у вас все было хорошо», — добавил я и тепло ей улыбнулся. После этого я быстро вскочил на велосипед и, что есть сил, помчался по дороге в ту сторону, где скрылась черная копейка. Насколько я помнил, машина, которая в первом моем детстве сбила тетю Лиду, двигалась в сторону речки под названием Мыть. Она находилась примерно в 2,5 километрах от нашего жилого массива. И как раз в этом месте, рядом с селом Устье, Ить впадала в Волгу. Водитель в тот момент ехал к своей компании, отдыхавшей где-то в том районе, и вез спиртное. Значит, и в этом варианте действительности он направлялся туда же. Я хотел прочесать берег и село в поисках черной копейки. Если я ее найду, то, возможно, у меня получится добыть еще какую-нибудь информацию. Только надо поторопиться, чтобы успеть до репетиции. Рушить планы Стаса насчет моего выступления на ближайшем концерте мне не хотелось. До речки я доехал минут через 10. Здесь, прежде чем соединиться с Волгой, она делала большой изгиб. Дорога в этом месте шла по высокому обрыву, с которого открывался восхитительный вид на окрестности. Я притормозил и невольно залюбовался представшей перед моим взором картиной. Примерно с 20-метровой высоты открывался вид на играющую солнечными бликами ленту реки, стоящие по ее берегам красивые домики и большой заливной луг, где паслось стадо коров. Красота была неимоверная, но времени любоваться ей совсем не было. Я запрыгнул на велосипед, свернул на тропинку, идущую по самому краю обрыва, и осторожно поехал вперед. Вскоре тропка круто пошла вниз, и я начал съезжать к небольшому пляжу, который был скрыт от меня густыми кустами. Оттуда слышалась громкая музыка, пьяные возгласы и раскатистый хохот. Возможно, это были именно те, кто мне нужен. Я положил велосипед и, пройдя немного вперед, осторожно выглянул из-за кустов. Так оно и есть. Метрах в 50 от меня была припаркована черная копейка, а рядом с ней стояла группа серьезно подвыпивших мужиков, среди которых выделялась мощная фигура боцмана. Вернувшись к велосипеду, я для начала проехал немного в сторону и спрятал его в густых кустах. Убедившись, что он надежно скрыт от посторонних взглядов, я вернулся назад. Теперь дело оставалось за малым. Незаметно по густым кустам подобраться как можно ближе к интересующим меня товарищам и подслушать их разговоры. Учитывая громкую музыку и нетрезвое состояние объектов наблюдения, сделать это было довольно просто. Я, конечно, мог беспрепятственно проехать прямо на пляж и легко сойти за отдыхающего. Но, во-первых, я не хотел светиться перед теми, за кем мне предстоит в ближайшее время плотно следить. А во-вторых, в этом случае близко к ним мне не подобраться. Вокруг этой подвыпившей компании образовалось довольно большое, свободное от людей, пространство. Никто не рисковал приближаться к этим неадекватам. Через минут 10 очень осторожного и медленного передвижения по кустам я подошел на нужное расстояние и занял наблюдательную позицию. Отдыхающих было 5. Помимо боцмана и тощего, около машины стояли еще 3 довольно крепких мужиков. Однако какая-то часть их силового потенциала уже ушла в пивные животы и спитые лица. Вся компания явно любила хорошо погулять и крепко выпить. Тем лучше для меня и тем хуже для них. Я вслушался в их пьяные разговоры. Если убрать весь мат и гипертрофированное чувство собственной исключительности, то полезной информации почти не было. Я узнал про очередную партию какого-то товара, которая должна вскоре уйти через них на черный рынок с местного завода. Также вдоволь наслушался про то, как они сильно рискуют, получая при этом копейки. Про то, что некий директор – тварь конченая, и пора бы с этим что-то делать. Одним словом, большинство разговоров крутилось вокруг этой темной для меня темы. Наконец, после 2 часов ожидания, я услышал нечто ценное и весьма меня заинтересовавшее. Разговор шел между боцманом и другим довольно серьезным мужиком, которого все звали Топор. «Слушай, боцман, ты в курсах, что Эдик в тюрьме пацанов против тебя настраивает?» Говорит, ментам ты продался и его сдал, а сам сухим из воды вышел. Говорят, кур доит, хмуро ответил боцман. К чему этот базар, Топор? А к тому, что Трофим ему верит. У Трофима своя территория. Мне до фени, во что он там верит. Он так-то наш сосед. И однажды уже пытался нас подвинуть. Доступ к заводу, это лакомый кусочек. Ради такого на многое можно пойти. «Был бы повод». В голосе Топора звучало серьезное беспокойство. «Трофим, это не твои проблемы, Топор. Я разберусь». Боцман яростно поковырял палкой землю. «Еще Эдик передавал, чтобы ты его племяша не трогал. Может, лучше не обострять, боцман? У нас и так проблем хватает. Эдик больше никто и звать его никак». Вдруг яростно воскликнул боцман, отбросив палку. «Он уедет далеко и надолго, и вряд ли вообще вернется обратно. Так что забудь про него, Топор, а этого ублюдка, Стасика, я в расход пущу, век воли не видать, только сниму с него бабки для начала. Что, плохо сегодня отдыхаем, за его счет банкет». Боцман хрипло хохотнул, а потом тяжело поднялся и двинулся к багажнику копейки за очередной бутылкой пива. Топор посмотрел ему вслед и разочарованно покачал головой. «Я сидел в кустах и переваривал полученную информацию. Выходит, все складывалось гораздо хуже, чем я предполагал. Жизнь Стаса висела на очень тоненьком волоске. По сути, ему уже был вынесен смертный приговор. И я, сам того не ведая, возможно, изменил правила игры. Теперь я, честно говоря, сомневался, что Стас доживет до конца лета. Ведь тощий сейчас должен ехать в милицейской буханке в участок, а оттуда, прямиком в СИЗО. Это обстоятельство заставило бы боцмана на какое-то время залечь на дно. А теперь ситуация резко поменялась. И все, на что я мог сейчас с гарантией рассчитывать, это 2 недели до назначенного боцманом времени. 2 недели, чтобы спасти жизнь Стаса. Получится ли у меня, время покажет.